Глава 28. Ярослава. Ощущение металлического привкуса во рту заставило поморщиться. Открыла глаза, но вокруг все было словно покрыто мутной пеленой. Однако то, что я не в домике в горах, точно. Постель была слишком большая и низкая. Белые льняные постельные принадлежности так и вообще. Явно не мой выбор. «Егор?» — позвала хриплым голосом. Никто не отозвался. Но кроме Григорьева в голову не приходило больше никого. Если я отключилась после инъекции, а мужчина должен был приехать в ближайшие считанные часы, неудивительно, что, увидев мое состояние, он решил забрать меня. Вот только куда? Тело словно онемело и не желало слушаться. С трудом поднялась с кровати, пытаясь найти дорогу к ванной. Ноги подкосились, и я упала прямо на пол, устланные узенькими реечками из светлого дерева. «Вот же дерьмо!» — пробормотала вслух, поднимаясь вновь. Опираясь о стену, украшенную резными белыми панелями, добрела до приоткрытых дверей, через минуту буквально рухнув в ванную, даже не раздевшись. Поток горячей воды немного приободрил и позволил ослабить ноющую боль в мышцах. Сознание все еще пребывало в тумане, но теперь хотя бы шевелиться стало гораздо проще. Выжав мокрую одежду и обернувшись в широкое белое полотенце, вышла из ванной, пытаясь сообразить, где же это я все-таки. Последнее, что помнила, это курьер, протягивающий мне большой желтый пакет, внутри которого я нашла маленький пластиковый контейнер с небольшими шприцами, наполненными прозрачной жидкостью. Тряхнув головой, решила, что размышлять о неведомом бесполезно, лучше на разведку. Оглядевшись по сторонам, нашла комод, зачем-то вмонтированный в пол. В верхнем ящике обнаружились совершенно новые комплекты нижнего белья. Во втором нашлись майки, спортивные брюки, подобные тем, что я обычно любила носить, когда увлекалась утренними пробежками. До того, как встретила Яна, и временно забыла абсолютно обо всем, что было до него. Переодевшись, вышла из спальни, попала в узкий коридор, все с такой же отделкой полов и стен. По левую сторону пространство заканчивалось высокой узкой лестницей. С правой стороны коридор преобразовывался в довольно широкую комнату, служащую, очевидно, гостиной. Даже сквозь завесу моего плохого состояния все равно удалось уловить запах жареного мяса и шоколада. Желудок призывно заныл, требуя отправиться на поиски ответов именно туда, чтобы в первую очередь поесть. «Егор!» — позвала снова. Вот точно знала, что в комнате кто-то есть, но на мой зов этот кто-то никак не отреагировал. Странно. Или... «Луна! Только не это! Ян?» Начиная нервничать, позвала в который раз. Идти самостоятельно давалось с каждым шагом все труднее и труднее. «Твою мать!» — не вытерпела я. «Да поможет мне кто-нибудь или нет?» — проворчала, цепляясь руками за угол стены. Почти дошла. «Какого хрена вообще?» Не договорив, осеклась. Гостиная, совмещенная с кухней, выглядела вполне обычно. Все те же белые панели на стенах, тоже напольное покрытие, да длинный белый угловой диван по центру, рядом с которым стоял низкий стеклянный столик, вровень по длине с предметом мягкой мебели. А по правую сторону – деревянный кухонный гарнитур со встроенной техникой, отгороженный от зоны гостиной барной стойкой. Но все равно казалось, что здесь что-то не так. Перебрав в голове еще раз детали интерьера, с третьего раза до меня дошло – окон нет. Но и это было не самым главным. Вот уж кого не ожидал здесь увидеть в своих спутниках, так это его. Мужчина, одетый в свободные шорты по колено и простую хлопчатую майку белого цвета, преспокойненько себе, совсем не обращая на меня никакого внимания, сервировал два здоровенных стейка, поливая их соусом. Не ожидала, не хотела и... Зачем он так поступил? «Луна, дай мне силы и терпения». «Проснулась», — спокойным, ничего не выражающим тоном произнес Ренат. И принялся дальше устраивать, очевидно, наш совместный ужин. Обед? Сколько времени прошло? «Где я? И самое важное, что я здесь делаю вообще? Голова еще не перестала кружиться, поэтому без зазрения совести решила, что ругаться можно и сидя. Спустя несколько минут мне удалось добраться до дивана, и только после этого я принялась за допрос. Решила обозначить все интересующие меня вопросы по порядку. «Сколько времени я пробыла в отключке, Ренат?» — поинтересовалась тихим шепотом. «Довольно трудно говорить громче, когда горло сдавливает в приступе очередной тошноты, потому и не стала повышать голос. Да и надежда на то, что объяснение всему происходящему будет логичным и безобидным, пока еще жила». Мужчина ответил не сразу. Сначала он накрыл на стол, выставил передо мной порцию мяса и бокал белого вина. То же самое сделал для себя. Альфа расположился в противоположном от меня конце дивана, и только когда уселся, наконец посмотрел в мою сторону. Все так же равнодушно и просто убийственно спокойно. «Прошло чуть больше 6 часов», — натянуто улыбнулся оборотень. «Перестарался, видимо, с дозы успокоительного. Просто не знал, насколько сильной ты успела стать, вот и подстраховался на всякий случай». «Что? Я не ослышалась? Так вот почему мне так плохо. Оборот не остановлен. А вдобавок в моем организме лошадиная доля транквилизаторов? Вот же скотина!» Поток проклятий пронесся в голове, но озвучить такой большой объем вслух было просто проблематично, поэтому и не стала реагировать внешне, делая вид, что и не сильно-то злюсь. «Где мы?» — задала следующий по списку вопрос. Ренат ухмыльнулся, разрезая столовым серебром кусок стейка, промолчал. Руки сжались в кулаки в порыве гнева сами собой. «Так, значит, да?» «А кто-нибудь знает, что я с тобой? Зачем ты вообще приехал? Я же довольно ясно выразилась, что не желаю тебя видеть!» — выдала очередную порцию допросных пунктов. «Ешь, Ярослава!» — устало вздохнул Ренат. «Если хочешь поговорить, сначала поешь. И мне дай поесть. Я, между прочим, почти сутки не ел ничего толком из-за тебя». На его губах расползлась ехидная усмешка. «Ну да, тебя же всегда это мало интересовало. Ничего не изменилось. Всегда только о себе думаешь». Последняя фраза показалась обидной, но, с другой стороны, наверное, он прав. По крайней мере, именно здесь и сейчас все было именно так. Послушно выполнила просьбу и съела мясо, расправившись с ним в довольно рекордные сроки, даже быстрее, чем Ренат. Мужчина лишь довольно ухмыльнулся, глядя на мой аппетит. «Вино пей, легче станет. Процесс перехода уже близко. Думаю, к утру начнется». Потянулась за бокалом и даже в руки взяла, но так и замерла, не сделав ни глотка. «Пино Гриджио. Вот совсем нехорошая ассоциация у меня с этим вином. Пить расхотелось совершенно». «Пей, Ярослава!» — с нажимом повторил оборотень. «И вот почему мне кажется сейчас, что где-то я уже это слышала?» Поднесла бокал ближе, принюхалась. Сторонних запахов не было. Сделала полглотка, вроде не отравлена. Невольно скосила взгляд в сторону Рената, желая посмотреть его реакцию, чтобы лишний раз убедиться, что подвоха нет. «Принуждать тебя к половым связям не намерен», — добродушно хмыкнул Альфа. Он закончил с ужином, и теперь так же, как и я, сидел с бокалом белого в руках, откинувшись на диванную спинку. Картинки из нашего с ним совместного прошлого так и всплыли в памяти, делясь теплом и беззаботными моментами моей прежней жизни. Поддавшись порыву, выпила все до дна. «Ну, по крайней мере, сейчас не буду», — добавил Ренат. «Что ты сказал?» — пробормотала, даже не слыша себя. Перед глазами темнело. Голова стала кружиться еще больше, чем в момент, когда я очнулась. «Все-таки отравил!» То ли подумала, то ли произнесла вслух. «Всего лишь успокоительная девочка». Где-то далеко от моего сознания услышала голос Альфы Серых Волков. «Без цвета и запаха». Мужчина достал из кармана шорт пластиковый красный пузырек, демонстративно помаячив им в воздухе, а затем вновь спрятал в карман. «После того, как тебе удалось справиться с девкой Йена, думаю, для нас обоих это будет самым легким вариантом». Глаза уже закрылись, но я пока еще держалась за реальность. Вариантом «Для чего, Ренат?» Почти беззвучно поинтересовалась, хоть и это далось с трудом. «А, ты ж не в курсе», — протянул он ехидно. «Ну, раз так, расскажу. Я тебе, когда про альфа-гены говорил и про охоту на тебя, малость с душой покривил. Охота и правда открылась бы, если бы я не позаботился о том, чтобы скрыть тебя от всего мира. Только немного не в том ключе, что ты восприняла, дорогая моя. Собственно, пожарище, устроенное Вадимом в клане белых, мне просто на руку сыграло. Не пришлось ждать столько лет и обхаживать порог твоего отца. Да и конкуренции я не терплю. А тут такая возможность. Мой бета сорвался. Ну да, я и позволил ему. Ты же уникальна, Ярослава. Таких, как ты, больше нет. Пока что. Но скоро будет». Оборотень громко рассмеялся. «Единственное, о чем я не подумал, то, что подавление твоей сущности вызовет абсолютную стерильность. И мы уже почти решили эту проблему, но...» Послышался злобный рык. «Гребаный альфа черных волков вмешался совсем не вовремя. И как только учуял, что ты ему ровня, и потомство от тебя будет самым, что ни на есть, лучшим вариантом для него». «Потомство?» — выдал жалобно. «Да что за бред он несет? Он меня что, только что с плодовитым инкубатором сравнил?» «Потомство, Ярослава, потомство!» Последнее я услышала наравне с ощущением горячего дыхания альфы на своем плече. «Вот завтра начнется оборот». Его руки коснулись моей шеи, проведя незримую черту, опускаясь сначала на плечи, а потом и на грудь. «Потом у тебя начнется цикл, потом и все остальное будет. Ты только представь, насколько сильными будут дети, рожденные от двух альф, Ярослава. Да равным им не будет никого среди подобных нам». Вот я сейчас, вероятно, совсем на грани сумасшествия. Или он правда пытается мне рассказать о том, что все мое существование лишь для того, чтобы родить ему сильных деток? «Ты спятил?» — выдавила краткий итог собственным мыслям. Тело почти не слушалось, поэтому его ставшие совсем развязными прикосновения к моему телу были едва ли ощущаемыми. Но все равно от одного осознания того, что он уже стягивал с меня штаны, толкало разум к грани ярости. И я сама тянулась к ней, потому что это совершенно точно помогало оставаться в сознании. «Я убью тебя!» Выдохнула отрывисто и тут же перестала дышать совсем. Рука альфы клана серых волков тяжелой хваткой легла на мою шею, сдавливая до боли, перекрывая возможность сделать хотя бы маленький вдох. «Нет, Ярослава, это я убью тебя, если так и будешь продолжать строить из себя снежную королеву». Одним резким рывком свободной руки Рената я лишилась нижней части гардероба, точнее, обеих частей. «Я 3 года терпел и был вынужден сдерживаться, чтобы не обидеть такой цветочек, как ты, а ты...» Очередной злобный рык. «Оказывается, любишь погорячее». Удалось лишь простонать в ответ. Откуда он знает про то, что я люблю и как? С некоторых пор даже и думать не хотелось. Хватка на моей шее так и не ослабла, но альфа стал спускаться поцелуями все ниже и ниже, задирая майку. Мокрые следы от его языка на моем животе совсем не располагали ни к чему, кроме мысли о том, как бы совершить обещанное. Жаль, что отсутствие кислорода не позволяло мне сопротивляться, да и обморок был уже близко. «Черт!» — выругался Ренат, когда я почти отключилась. В следующую секунду он ослабил хватку, позволяя мне снова дышать. А еще через одну со всей дури заехал мне пощечиной. Лицо обожгло резкой волной жара. Мне не было больно, но оттого обиднее не стало меньше. Хорошо хоть помогло вернуть рассудок, пусть и на малую часть. Даже глаза сумела открыть. «Не спи, я еще не закончил!» – прохрипел Ренат. «Собирался отложить до завтра, когда ты будешь податливее, но и так сойдет. Обезумевший мужчина толкнул меня на диван, забравшись сверху. Одним грубым движением он раздвинул мои ноги, умещаясь между них поудобнее. «Твою мать! Только не это!» Вновь закрыла глаза, вспоминая единственное, что помогло бы не сойти с ума и не впасть в истерику. Золотистые искорки во взгляде черных глаз любимого согрели душу и помогли немного отгородиться от реальности. Стало гораздо проще принять все, что происходило сейчас. Решение пришло само собой. Все равно другого варианта найти не смогла. «Да, люблю погорячее», — прошептала тихо. Глаза так и не открыла. Удерживать в сознании образ Яна было сейчас самым важным и крайне необходимым, иначе вряд ли я смогла бы справиться с тем, что собиралась сделать. Больше не раздумывая, потянулась к лицу Рената, обхватив его руками, притягивая к своим губам. Сама впилась в его рот резким и даже немного грубым поцелуем. Оборотень не ожидал подобного, но через секунду отвечал на мою ласку, словно бешеный зверь, терзая мои губы, так нещадно больно, что не могла сдержать стонов. Секунды казались вечностью, но я терпела. Ненавидела и проклинала весь мир и себя в первую очередь, но все равно сдерживалась и позволяла Альфе разогревать свой пыл. Его руки блуждали по моей коже, оставляя синяки и даже царапины. У него, видимо, совсем крышу снесло. Ну, да мне только этого и надо было. «Хочу тебя!» — выдохнула в губы. Мужчина немного отстранился, победно оскалившись, освобождаясь от одежды. Но я не дала ему опомниться, приподнялась на локтях, а потом и вовсе села, толкнув его, укладывая на спину, и даже чертовы штаны с него сама стащила, усаживаясь сверху. «Ненавижу! Люблю погорячее!» — повторила, пройдясь языком вдоль его шеи, спуская левую ладонь к низу его живота, уже почти касаясь возбужденной мужской плоти. Ренат протяжно застонал, запрокидывая голову. «Чтоб ты сдох, сволочь!» Мои пальчики сомкнулись на основании его члена, и бывший жених шумно втянул воздух, закрывая глаза, отдаваясь на мою волю. «Ну и дебил же!» Скользнула ладонью, сжимающей мужчину вверх-вниз, позволяя ему думать, что игра все еще идет на его поле, пока сама судорожно вспоминала уроки по основам безопасности жизнедеятельности из курса программы старших классов. Правой рукой стянула со столика нож, которым пользовалась, разрезая стейк. «Да, у оборотней хорошая регенерация, да и обычный человек не умрет, если сонную артерию вовремя пережать и остановить кровотечение. Но это если только остановить. Чего делать, я абсолютно не намерена». Последний раз взглянула в лицо монстру, решившему, что моя жизнь принадлежит ему, просто потому что так захотелось. Невольно улыбнулась, в уме рассчитывая траекторию удара, и больше не раздумывая, нанесла его. До самого основания рукояти вошло столовое серебро в его шею, а мне лишь осталось надеяться, что я смогла задеть не только внешнюю вену, но и внутреннюю. Ренат захрипел и дернулся, но я успела вытащить нож. Из раны хлынул поток крови. «Мразь!» — услышала в свой адрес, пока летела с дивана на пол от удара оборотня. Сердце замерло. Душу сковал необъятный ужас. «Что, если у меня не вышло? Сдохни!» — прошипела тихо. Мужчина поднялся и даже сделал шаг. Но все же, видимо, я не полная неудачница, потому что дойти до меня Ренату не удалось. Его кровь продолжала литься, стекая быстрыми ручейками по шее и плечу. Он пошатнулся и упал на колени, а затем и вовсе завалился на бок, рухнув на ковролин. Это был мой шанс, пожалуй, единственный. Не знаю, откуда во мне нашлось столько моральной силы и физической скорости. Дрожащими руками подняла с пола его одежду, обыскивая карманы. Пузырек, напичканный прозрачными гранулами, нашелся быстро. Сыпав на ладонь почти все, что было, вернулась к уже лежащему телу альфы серых волков, запихивая ему в рот все без остатка. и даже вина ему залила в открытое горло, чтоб наверняка. А дальше все происходило, как в кошмарном сне. Одевалась быстро. Еще быстрее нашла выход. Взобралась по лестнице, ведущей из коридора вверх. И вот там-то я поняла, почему не было окон, твою мать. Хотела полюбоваться на открытое море, Ярослава. Любуйся, ведь это, оказывается, очередная гребаная яхта. А вокруг нет ни души, лишь бескрайняя темнота водной глади вокруг. Луна, за что мне все это?